Часть третья. Такова судьба. Читать я научилась рано. Бабушка была уже старенькая и совсем плохо видела, а мать возвращалась с рынка домой очень усталая и находила ужасно утомительными мои бесконечные просьбы почитать сказочку еще хоть немного. Поэтому, решив, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, маман перерыла подшивки старых научно-популярных журналов, нашла там нужную инфу и, следуя рекомендациям ученых и педагогов, научила меня читать так быстро и толково, что я даже не запомнила, как это произошло. Книг в доме было немало еще с советских времен. Кроме того, мать регулярно приносила мне с рынка книги, газеты и журналы, утратившие товарный вид и потому непригодные к продаже. Ими щедро делились подружки-продавщицы. В этой куче литературы и периодики хватало всевозможной фигни. Например, мнимо научных брошюрок о вреде ГМО или о кознях пришельцев на летающих тарелках. Но хороших книг все же оказалось гораздо больше. В детстве я особенно любила сказки. Многие из них с огромным удовольствием перечитываю и сейчас. А в русском фольклоре есть замечательное присловие «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Его полезно помнить всегда, но особенно в тех случаях, когда самая заветная мечта внезапно исполняется. Поначалу, к вашему немалому удивлению, в жизни не изменится почти ничего. Вам будет казаться, что все по-прежнему, что никаких перемен нет. Очень странное состояние, честно говоря. Ум понимает, что ваша судьба уже открыла новую страницу, а душа этого вроде бы и не чувствует, только почему-то дрожит, как осиновый лист. Перемены всегда страшат. Впрочем, об этом я уже говорила. Вечером я выложила в Инстаграм последнюю фотку. Не постановочную, но какую-то очень душевную, снятую на чей-то телефон. На ней я стою у парапета набережной Москвы-реки и задумчиво смотрю вдаль. Никаких пояснений к фотографии делать не стала, как и прощаться. Глава первая. Из клетки. Мое решение уйти в отставку вызвало шок у всех знакомых. От Стасика до Рубика, от директора модельного агентства до совсем молоденьких девчонок, которые только начинали там работать. Впрочем, никто не возражал и практически не пытался меня отговорить. Долги родной конторе я давно выплатила, а Виктор, по-моему, пообщался со всем моим начальством, как модельным, так и эскортным. Так что проводили меня по-хорошему, хотя явно считали дурочкой вроде Мари. Я тоже понимала, что сильно рискую, однако иного выхода не видела. Раз уж Студнев-Пер и Виктор решили с моей помощью найти никогда не существовавших заказчиков покушения на жизнь Васеньки, то непослушание они не потерпят. Если я откажусь уйти в отставку, заставят, причем, скорее всего, не лаской, а таской. Ну и зачем мне это надо, спрашивается. Если уж попала в переплет, нужно расслабиться и получить удовольствие. Вот и мой последний хэштег. Шлюха на покое. И хватит. С этим завязываю. Инстаграм уходит вместе с моей прошлой показательной жизнью. Пора попробовать немного реальности. Когда первый платеж Виктора поступил на мой счет, я снова предложила Гуле переквалифицироваться в моей домработнице, благо у нее это прекрасно получается. Увы, подруга отказалась. После моего ухода Стасик решил сделать ставку именно на нее и начал рекомендовать восхитительную восточную красавицу самым денежным клиентам. Я все же надеялась, что рано или поздно Гуля образумится, но пока ничего не могла поделать. С Пахомычем, разумеется, тоже поговорила. Точнее, он сам позвонил на следующий день после крышесносной прогулки в Измайловском парке. Спросил, как дела у Васеньки и у меня. Я рассказала все, что могла, а потом сообщила, что заключила невероятно выгодный контракт, одним из условий которого является мой уход из профессии. Пахомыч явно расстроился, но отговаривать не стал. Лишь сказал, что я всегда могу обратиться к нему за помощью. Это меня чрезвычайно обрадовало, поскольку я все еще толком не понимала, что происходит. В таких обстоятельствах бесценна любая помощь, особенно настолько влиятельного и умного человека. В самом конце разговора Пахомыч порадовал меня еще раз, заявив, что воспринял историю с Васенькой как знак судьбы. Дескать, самые страшные передряги можно пережить, если есть друзья и вера в себя. Я не совсем поняла логику, но порадовалась, что очень неплохой папик окончательно решил остаться в России и в бизнесе, несмотря ни на что. Да, это риск, но я эгоистка и считаю, что такие люди, как Пахомыч, нужны стране до зарезу. Пока Васенька боролся за жизнь, Пахомыч за бизнес, а Гуля за карьеру, в моей жизни наступил полный штиль. Наверное, я должна была радоваться, но непривычное безветрие озадачивало сильнее большинства давно известных проблем. Раньше, много лет, вся моя жизнь была подчинена строгому распорядку. Если есть заказы, работаю на подиуме или в чужих постелях. Если нет, отдыхаю, набираю сил, сбрасываю напряжение. В общем, я двигалась по заранее известному маршруту, словно лошадь в шорох вокруг водокачки. Это не всегда приятно, но зато на пути известен каждый камешек. Ничего особенного тут, конечно, нет. Большинство достойных уважения людей тоже живут по загодя известному расписанию, разумеется, совсем не похожему на мое. Почти все мечтают о богатстве и свободе, и никогда не задумываются, что станут делать, если заветное желание сбудется. Возможно, более толковые люди решили бы эту проблему быстро и разумно, а вот я растерялась, что неудивительно. Уезжать из Москвы я боялась. В очень уж странную передрягу я попала. Поближе к центру событий как-то спокойнее, как в самом центре воронки смерча. Первую пару-тройку дней я провалялась в постели, но безделье быстро наскучило. Отправилась на шопинг, однако то ли ничего интересного в бутиках тогда не было, то ли я просто боялась тратить деньги, которые потом, вполне возможно, придется вернуть. Но как бы то ни было, почти ничего не купила. Поразмыслив, решила, что лучше сейчас не привыкать к безудержным расходам, а наоборот жить экономно, чтобы в случае удачи скопить на что-нибудь действительно нужное и дорогое. Например, на недвижимость, предметы искусства или ювелирку экстра-класса. Придя к данному выводу, я взялась за расширение своего кругозора, благо времени на это хватало. Стала больше читать, прослушала альбомы и посмотрела фильмы, о которых давно мечтала, получив немало удовольствия. Однако вскоре поняла, что нужно сделать перерыв в знакомстве с шедеврами мирового искусства, дабы осмыслить то, что успела узнать. Попробовала заняться домашним хозяйством, но сразу же почувствовала, что это категорически не мое. Так что, проснувшись однажды утром, я решила просто погулять, тем более, что погода стояла по осенним меркам неплохая, пусть пасмурная и прохладная, но не дождливая и не совсем уж промозглая. Одевшись попроще и потеплее, я отправилась к станции метро. Конечно, могла бы и такси вызвать, но почему-то захотелось оказаться среди людей. Кроме того, в метро я не ездила практически никогда, даже в самом начале своей карьеры, только в автомобилях, и сейчас решила наконец-то осмотреть легендарную столичную достопримечательность. Как ни смешно, у входа в метро меня охватила чуть ли не паника. Я задумалась, почему это так, ведь клаустрофобией никогда не страдала. Ответ нашелся быстро и оказался вполне предсказуемым. Дело в том, что с 14 лет, с момента поступления в школу моделей, я ничего не делала просто так. Я всегда ощущала себя частью конторы и поступала в соответствии с заранее продуманным планом, стремясь достичь определенной цели. Так что теперь движение безо всякого смысла, просто из удовольствия перемещаться в пространстве, казалось странным и пугающим. Что ж, к свободе привыкнуть непросто, но необходимо. Я взяла себя в руки, спустилась на эскалаторе к кассам и до глубины души озадачила тетеньку-контролершу тем, что не знаю, сколько сейчас стоит билет на метро. Утренний поток пассажиров уже схлынул, но найти свободное место в вагоне оказалось непросто. Я все же втиснулась между двумя пышнотелыми дамами и начала осторожно рассматривать случайных попутчиков. Студенты, пенсионеры, гастарбайтеры, радостные и грустные, усталые и полные сил, растерянные и решительные. Одна читает, другой слушает музыку в наушниках, третья спит, время от времени стукаясь головой о спинку кресла, четвертая на гаджете азартно режется в стрелялку. Это занятие так меня увлекло, что даже жаль стало делать пересадку. Впрочем, я продолжила угадайку в новом вагоне с новыми пассажирами. И не заметила, как пропустила Арбатскую, где собиралась выходить. Да, в любом деле нужен навык, даже в поездке на метро. Но я не расстроилась, а вышла на Смоленской, расположенной на другом конце Арбата. Поднимаясь на эскалаторе, я почувствовала непонятную злость. Разумеется, на Виктора. Сделал, блин, доброе дело. Выпустил птичку из клетки. Лети, милая, куда хочешь. А куда лететь? и сидит птичка на крыше клетки, смотрит на неожиданно большой мир и не понимает, что делать дальше. Вот уж тянет поставить хэштег «Нафиг свободу воли», но с хэштегами я завязала. Не удержавшись от соблазна, я зашла в одну из фастфудовских забегаловок. Купила там жрачку на вынос и неторопливо зашагала по Арбату, напоминая себе, что впредь нужно быть осторожнее с обжираловкой, иначе скоро перестану вылезать в двери. Блин, неужели свобода для меня — всего лишь возможность объедаться в свое удовольствие? Я очень люблю Москву, но Арбат мне не слишком нравится. В каждом европейском городе есть улица для туристов, что-то вроде праздничной витрины, где можно полюбоваться красивыми домами, вкусно пообедать и прикупить все, что душа пожелает. От копеечных сувениров до брюликов экстра-класса. Большинство виденных за границей подобных улиц кажутся мне душевными и уютными, но, гуляя по Арбату, я всегда ощущаю его фальшь и притворство. Или дело тут в том, что Россию и Москву я знаю изнутри, поэтому и не ведусь на рекламные уловки? Эту тайну я, наверное, не раскрою никогда. Даже странно, что, имея возможность отправиться куда угодно, я выбрала нелюбимый Арбат. А может быть, наоборот, все закономерно, ведь фальшивая приветливость самой туристической столичной улицы до боли напоминает мою собственную жизнь. Воплощением Арбата мне кажется тамошний зоомагазин, куда я и направилась, покончив с фастфудом. В этой душегубке я бывала и раньше, и она оставила очень тягостное впечатление. Со времени моего последнего визита тут ничего не изменилось. По-прежнему торговали кошачьи и собачьим молодняком, рассаженным по крохотным клеткам. Я вдруг захотела купить себе кого-нибудь, но не хватило духу. Из зоомагазина я направилась в недорогое сетевое кафе, блин. Да что же это за день сегодня такой, а? Но тут уж я взяла себя в руки. Заказала не кофе с пирожными, как поначалу планировала, а смузи и фруктовый салат. Уселась на террасе и принялась неторопливо пить и есть, разглядывая прохожих. Люди спешили по своим делам, а у меня не было ни дел, ни цели. Я уже почти начала жалеть себя, как вдруг опомнилась и заговорила с собой внутренним голосом, очень похожим на голос моей мамы. — Что ты творишь, бесстыдница? Молодая, красивая, богатая. А туда же, жаловаться. Дел нет. Наймись в больницу санитаркой, сразу появятся. Деньги сейчас для тебя не важны, так помоги людям. Поразмыслив, я решила, что в общем и целом внутренний голос прав. Насчет санитарки — это, конечно, чересчур, но в Москве есть немало приютов для бездомных животных, и им всегда нужны деньги, да и руки рабочие не помешают. В окрестностях столицы тоже все непросто. Например, в Приокско-террасном заповеднике я иногда бывала там по дороге в свой дом в древнерусском городке. Сотрудники, даже начальство, получают буквально гроши, но работают честно и от всей души заботятся о своих удивительных подопечных, зубрах и бизонах. Я просто тащусь от этих гигантских зверей. Так неужели не помогу им сейчас, получив личную и финансовую свободу? Раньше все откладывала на потом, а сейчас, по-моему, это потом как раз и наступило. Досадуя на собственный идиотизм, я достала мобильник, чтобы поискать необходимую инфу, но не успела. Телефон решительно затрезвонил. Ну-ка, кто это звонит? Ух ты, интересненько. Кажется, насчет личной свободы я поспешила. Алло, пропела я томно. Вы позвонили в службу спасения от скуки. На проводе специальный агент Дарья Веселухина. Это я удачно попал, хмыкнул Виктор. А то мне так скучно, просто нет сил терпеть. «Мужчина, вы действительно выбрали верный номер?» — проворковала я. «Я знаю 1001 способ развеивания скуки, включая отравление мышьяком. Поверьте, стоит только попробовать яд, как вы немедленно перестанете скучать. Жизнь ваша станет до предела насыщенной событиями, хотя скрывать не стану, продлится недолго». «Я рад, что вы в боевом настроении, Вероника». «Но не всем же тосковать». «Кстати, чем обязана вашему звонку? Что-то случилось?» «Ровным счетом ничего. Просто хотел узнать, как у вас дела». «Мои дела в полном порядке. А насчет Васеньки есть новости?» Этот вопрос я задала чисто механически, просто потому, что в моей мобилке Номера телефонов Сычика и Виктора были записаны один за другим. Лишь спросив, с ужасом поняла, что в последнее время очень мало думала о Васе. Виктор и предложенный им договор занимали все мои мысли. Сволочи я все-таки. Но что есть, то есть. Видимо, черного кобеля и в самом деле не отмоешь до бела. Что ж, надо принимать себя такой, какая есть, потому что другой меня, увы, не имеется. И маски я больше носить не буду. Я их и раньше-то не шибко жаловала, а уж теперь и вовсе грех притворяться. Не подозревая о моих терзаниях, Виктор заговорил, отчетливо произнося каждое слово. — Вчера Вася пришел в себя. Я с трудом сдержала крик радости. — Но останется в состоянии искусственной комы до среды, а потом врачи сделают вторую операцию. После нее Васю выведут из комы. Постепенно угрозы отсеиваются, но, сами понимаете, это ведь не насморк. Он вздохнул. Я отвезу вас в больницу, как только разрешат посещение. А пока не тревожьтесь, Вася в надежных руках. Спасибо вам огромное. Поблагодарила я совершенно искренне. Мне приятно знать, что Васины дела не так плохи, как раньше. Рад помочь вам, хотя бы такой малостью. Я задумалась. Действительно ли Виктор позвонил только ради того, чтобы рассказать о бедном Васеньке, или есть другая причина, пока мне неведомая? Что ж, чем гадать, лучше атаковать. Наглость — второе счастье. — Виктор, — я улыбнулась, — не кажется ли вам, что нам пора перейти на «ты»? А то, общаясь с вами, я чувствую себя словно в полиции. Он не стал спрашивать, почему я раньше себя так не чувствовала, а просто ответил. «А как же, Виктор Петрович, и вы меня в три раза старше?» Он усмехнулся. «Впрочем, если тебе это удобно, почему нет?» «Вот и ладушки. А то ты такой вежливый, такой старомодный, что просто страшно. Будь я порядочной девушкой, все-таки решила бы, что ты маньяк. Но не обычный, а особо извращенный. Из тех, кто любит играть с жертвой, как кошка с мышью». «Интересный подход», — Виктор хмыкнул. «По-твоему, хаотических девушек маньяки не преследуют? Но вы... ты права в главном. Я действительно не маньяк». «Ага, так я и поверила. Разумеется, каждый уважающий себя маньяк, знакомясь с девушкой, немедленно заявляет ей, что он не маньяк». «Ну...» — он вздохнул. «Раз уж тебя терзают столь страшные сомнения, то развеять их можно лишь одним способом. Нам надо чаще встречаться, разумеется, в людных местах. Погуляем по центру, поговорим, поедим». «Ой, только не еда!» — воскликнула я. «На сегодня я свою норму калорий практически выполнила». «Так именно поэтому ты сейчас пьешь смузи и ешь фрукты?» Виктор снова улыбнулся. «Железная все-таки у тебя воля». «Так ты еще и ясновидя...» Я осеклась. Что ж, все логично. Студневу Перу и Виктору нужно вычислить все мои контакты, так что ходит за мной наверняка не один человек. «Нет, я за тобой слежу», — ответил он без тени смущения. «Но в данном случае мог и иначе угадать. Если ты прислушаешься, то различишь голос зазывалы, рекламирующего музей пыток и казней. Насколько я знаю, он стоит напротив одной арбатской кафешки, так что логично предположить...» «Ладно уж, Шерлок Холмс», — хмыкнула я. «Двигай сюда, а я пока смузи допью. Что тебе взять?» «Американо. Очень сладкий. И последний вопрос. Как ты относишься к цветам?» «Хорошо, когда они растут на клумбе, а вот букеты не люблю. Особенно из лилий и орхидей, как ни странно». — Ничего странного. Я сейчас паркуюсь. Минут через пять буду. До встречи. Виктор оказался пунктуален до невозможности. Появился на террасе ровно через 5 минут. Для прогулки по городу он оделся столь же демократично, как и для парка. Простые удобные вещи недорогих брендов. В руках держал книгу, которую вручил мне, как только уселся за стол. Осмотрев подарок, я присвистнула. Книга была оформлена богато, но не броско. Зеленый бархатный переплет, металлические уголки, золотое тиснение, качественная бумага. Надпись на обложке гласила «Шарль Бодлер. Цветы зла». Я задумалась. Томик, конечно, прекрасен, но именно этот сборник стихов более чем странный подарок красивой девушке. Или таким образом Виктор намекает, что ему известно о моих контактах с на самом деле несуществующими заказчиками покушения на Васеньку. А может, я все усложняю? На самом деле Виктор просто не представляет встречу с девушкой без вручения ей цветов хотя бы таких. Ладно, дальше будет видно. «Надеюсь, к стихам ты относишься лучше, чем к цветам?» — небрежно осведомился он. «Лучше. Ноль больше, чем минус», — весело ответила я. «Честно говоря, мне только японская поэзия нравится». Он улыбнулся и негромко произнес. «Радуга великолепна, в летний полдень над водами Кии. Скоро она растает». «Здорово!» — восхитилась я, решив не придираться к нарушению числа слогов в хоку. «Это стихотворение я никогда не слышала. Кто автор, Басё?» «Виктор Осан», — улыбнулся он. «Экспромт. Говорят, физика и лирика несовместимы, но так считают лишь те, кто ни в физике, ни в лирике ничего не понимает». Отхлебнув кофе, Виктор добавил. «А кофе остыл, пока ждал на осеннем ветру. Время уносит все». «Ты собираешься изъясняться стихами весь день? Здорово!» «Упаси бог!» — он улыбнулся. «Ни в коем случае. Давай договоримся вот о чем». «О чем же?» Я насторожилась. Похоже, поэтическое вступление закончилось. Мы переходили к настоящей теме разговора. «Думаю, ты не будешь возражать против того, чтобы общаться со мной почаще», — негромко заговорил Виктор. Когда я хотела ответить, он жестом меня остановил. «Я хочу, чтобы ты поняла. Ты не обязана проводить время в моей компании. Это не входит в условия сделки. Но если ничего не имеешь против...» Я с трудом сдержала удивление. По логике вещей, мне, наоборот, следовало предоставить полную свободу, чтобы я, отупев от скуки, как можно скорее вступила в контакт с теми, кто заказал Васеньку. Или Виктор со Студневым Пером решили форсировать события? Нет проблем, ведь никаких заказчиков не существует. Ничего не имею против. Я ободряюще улыбнулась. У меня сейчас нет никаких дел, а общаться с тобой интересно. Надеюсь, моя компания не превратит тебя в зануду. «Ну, это вряд ли», — улыбнулся он. «Наоборот, все говорят, что я чересчур веселый, просто обхохочешься. Своими проблемами грузить вас... Тьфу, когда я отвыкнута. То есть тебя не собираюсь. Так что общаться будем на темы исключительно нейтральные. О погоде, природе, снах, книгах и о стихах, разумеется». «Еще бы. Только этого Виктору и не хватало. Обсуждать свой бизнес и частную жизнь с женщиной, предположительно причастной к покушению на Васеньку». «Замечательно. Сам понимаешь, раньше мне не часто удавалось говорить обо всем этом». «Условие второе». Виктор сразу посерьезнел. «Я тебя грузить не собираюсь, но и ты меня не грузи. Пожалуйста, не обижайся, но твое прошлое мне абсолютно неинтересно. Есть настоящее и будущее. Давай говорить о них». «Блин, что-то я абсолютно не догоняю. Еще немного, и удостоюсь почетного звания «Валенок года». По логике вещей, Виктор, наоборот, должен всеми способами вызывать меня на воспоминания о прошлом, чтобы я проболталась о заказчиках покушения на Васеньку. А все получается наоборот. Да, совсем худо. До такой степени не въезжать в ситуацию, связанную с большими деньгами и людьми у власти, смертельно опасно. «Как скажешь». Я ослепительно улыбнулась. Однако мой собеседник на улыбку не ответил, а заговорил очень серьезно. «Но, разумеется, иногда нам понадобится обсуждать те вопросы, о которых обычно мы говорить не будем. Для таких случаев предлагаю придумать кодовое слово, разрешающее вернуться к серьезным делам и запретным темам». «Все, господа товарищи, мой мозг взорвался и ушел в отставку. Ладно, подумаю о непонятном, когда останусь одна. Блин, неужели эта свобода так плохо повлияла на мои умственные способности? А пока надо поддерживать разговор». «По-моему, все просто». Я продолжала сиять. «Очень хорошее кодовое слово — это... Я призывно умолкла, предлагая Виктору поделиться собственной идеей. «Видишь, все совсем не так просто, как кажется». Затем ненадолго задумался и с сомнением произнес. «Может быть, подойдет переменка, как в школе?» «Мне очень нравится. Ох, если бы я ну хоть что-то понимала». «Замечательно. Значит, договорились. И вот еще что», — добавил Виктор чуть смущенно. «Как я уже сказал, я не собираюсь тебя грузить, но если захочешь что-то обо мне узнать, просто спроси, не пора ли нам на переменку, лады?» Я кивнула и снова улыбнулась. «Кстати, раз пошла такая пьянка, не пора ли нам на переменку?» «Что ты хочешь узнать?» — с готовностью откликнулся он. «Я хотела узнать очень многое, но понимала, правда мне не скажут. Впрочем, попытаться стоило. Когда вообще перестаешь въезжать в происходящее, лучшая защита — это нападение». «Зачем тебе все это нужно?» — спросила я жестко. «Ты тратишь на меня деньги и время. Что рассчитываешь получить в качестве прибыли?» Взгляд Виктора на секунду стал совершенно отстраненным, словно он смотрел не на меня, а куда-то за пределы Вселенной. «Я мог бы ответить, что не все в мире подчиняется принципу «ты мне, я тебе», — произнес он негромко. «Многие люди помогают друг другу совершенно бескорыстно, но это только часть правды. Главная причина моих поступков — ты, Вероника. Ты мне нравишься, причем не только физиологически. Думаю, сложно найти человека, которому ты не нравишься в данном отношении. Ты нравишься мне и как личность. Не исключаю, что когда-нибудь мы будем вместе, но не сейчас». «Почему же мы не можем быть вместе сейчас?» — удивилась я, излучая дружелюбие и понимание. «Потому что сейчас мы не можем быть вместе», — ответил Виктор без тени улыбки. «Таких умников, как он, я бы вешала». «Тебе что-то мешает?» — удивилась я еще сильнее, чем прежде, но столь же дружелюбно. «Я не понимаю. Зачем все эти сложности? Даже если ты женат, я ведь ни на что не претендую, я просто эскорт, не более того». Лицо Виктора вдруг стало таким суровым, что я испугалась и впервые серьезно задумалась о его психическом здоровье. «Ты больше не эскорт», — отчеканил предполагаемый маньяк, — «по крайней мере, до окончания контракта. А при взаимном удовлетворении сторон контракт может быть пролонгирован сколько угодно раз вплоть до бесконечности». Он немного помолчал и продолжил уже мягче. «Мне не нужен эскорт. Не нужна содержанка, не нужна любовница. Мне нужна девочка по имени Ника, и именно с ней я пока быть не могу». «Почему?» «На колу мочала, начинай сначала». «Потому что ее пока еще нет», — ответил Виктор с легкой грустью. «Девочке по имени Ника только предстоит появиться в моей жизни. Когда это случится, посмотрим, как сложатся наши отношения. А сейчас объявляю конец переменки». «Нет, подожди-ка». Его словам я, разумеется, не поверила, но и молчать не собиралась. «Если ты думаешь, что рано или поздно богатство сделает меня той, кем я была, прежде чем подалась в модели, ты ошибаешься. Наш контракт нужно разрывать немедленно. Ищешь красивую, сексуальную и чистую девочку? Отправляйся в школу моделей, где я училась. Там таких много. Я дам адрес. А я никогда, слышишь, никогда не смогу жить так, словно моего прошлого не было. Оно вечно останется со мной, потому что это мое прошлое. Так что кончай дурить, Витя. Не гонись за призраком. Давай разорвем контракт, пока не поздно, и каждый пойдет своей дорогой». Он задумался так надолго, что мне стало не по себе, а потом вдруг улыбнулся. «Ты все-таки совершенно удивительная. В который раз убеждаешь, что не случайно тебя выбрал там, в Склифе. Я понял, что ты сейчас хотела сказать, и признаю. Я был абсолютно неправ. Прошлое действительно невозможно зачеркнуть, но и ты не совсем права. В жизни многих людей случаются страшные события, тяжелые болезни, войны, заключения в тюрьме или концлагере. Но одни, пережив это, находят в себе силы переписать судьбу с чистого листа и снова стать счастливыми, а другие, даже освободившись, до конца дней своих остаются в прежнем аду. Так вот, я хочу помочь тебе начать жизнь сначала, переписать судьбу. Не уничтожить прошлое, но заменить его настоящим, ради которого стоит жить. По-моему, это по силам и тебе, и мне. Когда ты создашь новое настоящее, тогда и поговорим обо всем остальном. А сейчас переменка действительно закончена. Я отвернулась, с трудом удерживаясь, чтобы не разрыдаться. Понимала, конечно, что Виктор врет ради друга, но мне так отчаянно хотелось, чтобы эти слова были правдой.